Сакура могла учиться только тогда, когда ее заставляли, а это значит, что угрозы срабатывали лучше. К тому же, она знала о том, что Сакура влюблена в ее мальчика, и использовала это в своих интересах. Если Сакура когда-нибудь не справится с поставленной задачей, она навсегда потеряет свой шанс с Наруто. И она, вероятно, могла бы, возможно, поддерживать отношения с ее очаровательным сыном, если бы продолжала выполнять задания. Для нее это был беспроигрышный вариант. Она всегда могла просто заставить ее выполнить невыполнимую задачу и навсегда отговорить маленькую шлюшку от ухаживаний за ее сыном, но это было совсем не весело. В любом случае, у Розоволосой не было шансов. Саске, с другой стороны, был слишком нетерпелив, чтобы слушать как следует, не говоря уже о том, что был чрезвычайно высокомерен. Поэтому она пригласила его на спарринг и выбила из него все дерьмо, чтобы подорвать его чувство превосходства, а затем привязала его к дереву, чтобы он научился слушать. Излишне говорить, что после 2 часов непрерывной интимной привязанности к дереву он внимал каждому ее слову так, словно от этого зависела его жизнь. После этого тренировать его стало легко. Кушина-сан, а как же Наруто? Неуверенно спросила Сакура, смиренно съежившись, когда пышногрудая рыжая бросила на нее многозначительный взгляд. «Нам с ним нужно побыть наедине, как матери и сыну», – парировала пышногрудая Милфа, подавляя самодовольную ухмылку при упоминании матери и сына. Они уже давно миновали этот рубеж. Их пребывание наедине означало одно и только одно – грубый, животный и звериный трах. И, похоже, она недостаточно усердно тренировала 2 генинов. Если у Сакуры хватило сил задать такой вопрос, она бы не повторила эту ошибку 2. Отойдя в сторону от поляны и лежа у подножия дерева, Наруто мог только потеть, когда услышал самодовольный тон своей матери. Ей действительно нужно было перестать мучить его розоволосого товарища по команде. «Ладно, пора сделать то, ради чего мы сюда пришли. А да, встань на колени и покажи мне свою гигантскую задницу», — развратно захихикал ленивый Генин, вскакивая со своего места и одаривая свою мать голодной улыбкой. «Не секс, ты, ленивый извращенец. Нам нужно избавиться от гата», — закричала рыжеволосая красотка, подергивая бровью, а ее щеки покрылись мягким румянцем. «Я не сдвинусь с места, пока не получу что-нибудь взамен». «Хорошо, чего ты хочешь?» — спросила стройная Узумаки, скрестив руки на массивном грудь, непроизвольно приподнимающая ее пухлые молочные кувшины. Кушина поняла, о чем он собирается попросить, как только увидела, что ее сын смотрит на ее розовые губки. «Мужчины, как это типично, я хочу трахнуть твое красивое личико», невозмутимо ответил рыжий лентяй, злобно облизывая губы. Эти пухлые губки просто умоляли его протолкнуть свой член мимо них в ее горло и почувствовать, как мягкие подушечки плоти обхватывают его пульсирующий ствол. Да, она знала это, толстая мамаша знала, что он находит такого замечательного в минете. Рыжему просто понравилась идея поставить ее на колени и сосать его член, глядя на него с вызывающим выражением лица. С другой стороны, встать на колени между ног своего сына и засунуть его мясистый член себе в рот, позволив ему использовать ее рот как киску, и погрузить толстый член в ее пищевод было соблазнительно даже для нее. «Я зря на тебя надеялась», — возразила Кушина с распутной ухмылкой, поворачиваясь, обернулся и приготовился прыгнуть вдаль. «Я думала, ты попросишь о банальном сексе, я с таким нетерпением ждала, когда твой член окажется у меня в заднице. Еще не поздно изменить свое решение», — с надеждой спросил Наруто, не сводя голубых глаз с пухлых, подрагивающих ягодиц своей матери. «Что, черт возьми, с ним было не так, он должен был выбрать эту гигантскую задницу, чтобы трахнуть ее». Матриарх Узумаки позволила знойной ухмылке затанцевать на ее розовых губах, шлепнула себя по мясистым ягодицам, подпрыгнула в воздух и соблазнительно подмигнула своему многообещающему сыну через плечо. «Слишком поздно, дорогой, теперь следуй за мной и наслаждайся мыслью о том, что ты мог бы попросить трахнуть эту задницу, и я бы с радостью позволил тебе, но ты выбрал минет. Я ненавижу эту жизнь». В офисе Гата. Час спустя, в офис Гата мать и сын ворвались со скоростью стихийного бедствия, безжалостно уничтожая все и вся на своем пути. Сотни головорезов были разрублены пополам, оторваны от конечностей и пронзены кунаями, когда они пробирались к главному офису. Не заботясь о том, занят офис или нет, рыжеволосая мамаша, не задумываясь, ударила кулаком по деревянной двери, сорвав ее с петель, и вошла в сопровождении своего все еще раздраженного сына. «Кто? Вы, «Черт возьми, такой!» — крикнул толстый мужчина в очках из-за большого письменного стола. Глаза его расширились от страха, когда он увидел дуэт Узумаки, залитых кровью с головы до ног. Видя, что они услышали почти все, что могли вынести за день, и потратили последний час или около того, убивая бог знает сколько головорезов в лагере, Наруто добрался до последнего своего пациента и был готов взорваться. Услышав громкий и визгливый голос Гата, его настроение только ухудшилось. У дрожащего Гата была всего секунда, прежде чем сокрушительный удар по голове вышвырнул его прямо из стен кабинета в коридор. Он рухнул без сознания, прежде чем упасть на землю. Кушина одобрительно присвистнула. «Все еще злишься?» «Да», она знала, что у этого толстого человека было довольно много сломанных костей в его маленьком теле, если судить по многочисленным трескучим звукам. Это был чертовски сильный удар, который вышиб его из нескольких стен. Не то чтобы она ожидала от своего сына чего-то меньшего. Рыжеволосый лентяй небрежно пожал плечами. «Он действовал мне на нервы». Наруто отодвинул стул тирана и потянулся к многочисленным ящикам письменного стола, к счастью, найдя то, что искал. Ключи от различных шкафчиков, в которых хранилось все, что Гата накопил за эти годы. Наруто убрал руку и повернулся к своей терпеливо ожидающей матери, которая была занята тем, что осматривала кабинет в поисках чего-нибудь полезного или такого, что могло бы ее заинтересовать. Этот маленький коротышка при деньгах. О, да, он знал, что она не обращает на него никакого внимания, и нахмурился из-за ее рассеянности. У них была серьезная миссия, а не поход по магазинам. Если подумать, у него это могло бы сработать. Бесшумно сбросив одежду, Наруто бесшумно подошел к своей растерянной матери сзади с широкой, свирепой ухмылкой, не сводя глаз с гигантской задницы, которая была ответственна за разрушение бесчисленных браков. «Я думаю, ты должна мне немного киски». Фиолетовые глаза Кушины закатились, рот открылся в беззвучном крике ошеломляющего удовольствия, когда Наруто внезапно стянул с нее штаны, притянул ее назад за ее широкие бедра и одним махом засунул каждый сантиметр своего 30-сантиметрового члена в ее уютное материнское влагалище. Она кончила прямо здесь и сейчас, когда гигантский член пронзил извивающиеся стенки ее киски и вонзился в ее плодородное лоно, без малейшего намека на милосердие погружая мясной столб толщиной с предплечья в ее любовный канал. Боже мой, слишком глубоко, слишком глубоко. Обездоленная и склонная к кровосмесительству матери не дали много времени, чтобы привыкнуть к огромному члену или прийти в себя от спонтанного оргазма, когда Наруто схватил ее за толстые бедра. Сильные мозолистые руки впились в нежную бледную кожу ее детородных бедер и начали как безумные долбиться в ее влагалище. Непристойные звуки, с которыми большая мясорубка входит и выходит из насквозь мокрой мясистой дырочки, разносились по комнате, когда Наруто держал извивающуюся милфу вертикально за ее по-матерински упругие бедра и снова вонзался в нее своим гигантским членом. «Как тебе это нравится?» Наруто издал стон, входя и выходя из ее мокрого влагалища, заставляя рыжеволосую красавицу выплескивать любовные соки каждый раз, когда он погружался в ее глубины. «Все еще думаешь, что я сделал неправильный выбор, выбрав твой род?» «Да, я выбрал твой род только потому, что знал, что в любом случае собираюсь трахнуть твою изменчивую киску и толстую задницу». Лицо исказилось в идеальном выражении Ахигао, пускающая слюни Кушина ничего не могла сделать ничего, кроме как прижаться спиной к рыжему и держаться, пока ее сын яростно входил в нее сзади, все это время постанывая, тяжело дыша и повизгивая, как похотливая сучка в переоттечке. «Помедленнее, похотливый ублюдок!» Толстозадая мамаша взвизгнула от удовольствия, когда сильная рука коснулась подрагивающей щеки ее толстой задницы в ответ на ее требование. От этого по ее жирной плоти, словно волны, пробежала рябь, а Наруто еще сильнее вонзился в ее киску. «Боже мой, не смей снова шлепать меня по заднице! Ты мне перечишь, распутная шлюха! Разве ты не знаешь, что эта похотливая киска принадлежит мне? Я могу трахать ее, как захочу!» – простонала рыжеволосая. Когда он ускорил темп, ее бедра расплывались, когда ее глаза наблюдали за тем, как его толстый загорелый член проникает в разгоряченную розовую плоть, раздвигая и растягивая стенки ее киски при каждом его толчке и покачивая массивными ягодицами задницы. «Ты думаешь, я буду снисходителен к тебе после того, как ты помахала своей толстой задницей у меня перед носом? Ни за что, я уничтожу тебя!» Зная, что его освобождение неизбежно, учитывая то, Как Кушина сжимала его член, Наруто решил, что если он собирается разрядиться в ее лишенное сил лоно, то он может сделать это так, что она даже не вспомнит своего имени после того, как он с ней покончено. Отпустив ее широкие бедра, Наруто скользнул руками по ее упругим ягодицам и залез в щель между ее пухлыми бедрами, без усилий приподняв ее за колени, все еще насаживаясь на свой истекающий слюной мясной стержень. «Приготовься к лучшему траху в твоей жизни, мам, потому что после того, как я закончу с твоей распутной киской, ты даже не вспомнишь своего имени». Все еще удерживаемая сильными руками Наруто, обхватившими ее колени сзади, и не способная поддерживать свое тело, рыжеволосая Милфа была оставлена на милость своего сына. Однако она не питала иллюзий, ожидая пощады от своего сынишки, поскольку он уже пообещал, что трахнет ее, как никто другой. «Делай что хочешь, я не боюсь ничего, что ты можешь в меня бросить, ленивый ублюдок». Только она могла скрыть в своем голосе неприкрытое вожделение и голодное предвкушение, когда увидела свирепое выражение на лице своего послушного и ленивого сына. Именно это он и сделал, приподнимая ее над своим членом до тех пор, пока в ее влажных складочках не осталась только набухшая головка. Наруто в мучительно медленном темпе опустил бедра, прежде чем погрузить весь член в ее брызжущую слюной киску, одновременно опуская ее вниз синхронно со своим восходящим толчком. «Черт, я кончаю». Наруто не обращал особого внимания на свою похотливую мать, когда она брызгала, как из сломанного крана, и непрерывно вонзал в нее свой член, одновременно поднимаясь и опускаясь для идеально глубокого погружения. Кушине казалось, что она больше не ощущает окружающий мир, когда волна за волной одурманивающее наслаждение поглощало ее ускользающее сознание. Все, что она могла чувствовать, это сильные руки своего маленького мальчика, которые держали ее под коленями, и сильную грудь, поддерживающую спину, размытые бедра, посылающие волны по ее невероятно толстым ягодицам, и гигантский разделитель для киски, придающий форму ее мясистым внутренностям. Победа над Гата. Как будто этого было недостаточно, чтобы заглушить любую связную мысль или слова, ее ленивый сын так глубоко погружался в ее любовную дырочку, что непрерывно пробивал шейку матки и вонзался в заднюю стенку ее плодородной утробы. Руки Наруто сжались крепче, мозолистые ладони впились в ее бледную, нежную кожу, в то время как молочные стенки ее извивающегося влагалища бились в конвульсиях вокруг его поршневого ствола. Без сомнения, это указывает на ее третий выход из сессии. Спустя час непрерывных толчков и при значительном увеличении темпа своих неистовых толчков рыжий набрал темп, погружаясь намного быстрее и глубже. Когда он врезался в плотские влагалища, рыхлые подушечки жирной задницы соприкасались с его тазом при каждом толчке, эротично покачиваясь, когда его член размером с апельсин яйца взбухли. «Ты еще здесь, мама? Все еще думаешь, что я должен быть с тобой помягче?» Его оргазм был близок, опасно близок, и он знал это. Глубоко, так чертовски глубоко. Пышнотелая мамаша была слишком поглощена своей похотью и ощущениями от того, что ее изменчивая киска используется ее сыном как дырка для спермы. Все, что она видела, это вид ее больших мясистых грудей, извергающих густое молоко при каждом введении в ее дырочку. И все, что она чувствовала, это толстый кусок кровосмесительного мяса, вбивающийся в ее влагалище, проталкиваясь мимо ее шейки матки и упираясь в стенки ее матки с каждым толчком. Кушина закричала от удовольствия, когда таз ее сына яростно ударился о мягкие ягодицы ее толстой задницы, создавая симфонию эротических звуков в сочетании с непристойным шлеп, издаваемым толчками в ее киску. Громкие стоны удовольствия и греховного блаженства вырывались из ее разинутого рта, когда мясной член Наруто непрерывно пронзал ее, входя и выходя из ее лона на сверхскоростях. И последний ошеломляющий толчок, раздирающий киску, подтолкнул ее к краю. Наруто вонзил каждый пульсирующий сантиметр своего члена в распутную киску своей милф-матери, пробиваясь сквозь ее сжимающиеся стенки, в ее шейку матки и ударяясь о стенки ее плодородного и голодного лона. «Прими сперму своего сына, ты, жирная шлюха, накачай меня своей липкой спермой, ты, долбанный осел, ублюдок». Фиолетовые глаза милфы закатились к затылку, рот широко раскрылся, слюна стекала по ее розовым губам, а конечности бесполезно дергались, когда Наруто глубоко вонзился в ее яйца и наполнил их густой и липкой спермой. Каждая горячая и густая струя, разбивающаяся о стенки ее плодородного лона, вызывала мини-оргазм, когда она пускала слюни и беспомощно дергалась на брызжущем члене. Наруто застонал от блаженства, когда ощущение стенок его матери, сжимающих его пульсирующий член, заставило его яйца начать извергать свое липкое содержимое в ее голодное лоно, вливая каждую каплю в готовую на все рыжеволосую сногсшибательную красотку. Каждая струя спермы, обильно ударяющаяся о стенки ее изголодавшегося лона, заставляла белые пятна плясать перед ее глазами, пока она наполнялась спермой своего сына, пока ее упругий живот не расширился, чтобы вместить все еще вытекающую жидкость. Непрерывного потока инцестуозной спермы, вливавшейся в ее лоно, было достаточно, чтобы заставить ее полностью потерять контроль над сознанием и погрузиться в мир сладких грез. Последнее, что зафиксировал ее возбужденный разум, прежде чем погрузиться в мир грез, было равномерное раздувание ее упругого живота, когда она накачивалась спермой для члена своего сына. Лучший сын на свете. Позже в тот же день в доме Тазуны. Что значит, миссия окончена? Взволнованная Сакура вскрикнула от неожиданности, но тут же заскулила от страха, когда на нее уставилась пара фиолетовых глаз. «Говори тише, маленькая девочка», — твердым тоном возразила могущественная Джонин, поднимаясь с дивана во всей своей эротической красе и обводя взглядом собравшихся ниндзя и гражданских. Гата и его люди мертвы. Все его имущество было конфисковано и передано народу. Ну, не совсем все его имущество. Они забрали почти половину всех ценностей, а остальное вернули народу. В конце концов, они проделали тяжелую работу и заслужили это. Оставшейся половины было бы более чем достаточно, чтобы страна волн встала на ноги и продолжила жить как прежде. Самой удивительной и забавной частью всего этого фиаско был своевременный побег Забуз из базы. Почувствовав ее чакру в лагере, он и его маленький охотник сбежали, прихватив все, что смогли захватить. Скорее, она позволила ему сбежать. Почему? Поскольку он совершил самый логичный поступок, который только мог совершить в своей жизни, он извлек уроки из своих прошлых ошибок. Мужчина знал о последствиях встречи с ней, и еще кое-кто, как только она узнала. «Но как?» – пробормотал Какаши, пытаясь подобрать подходящие слова. В отличие от Сакуры, он знал, что лучше не повышать голос в присутствии рыжеволосой. Наруто, сидевший рядом со своей пышногрудой матерью, небрежно пожал плечами. «Мы вломились туда, надавали тумаков, обзывались. Мы не обзывались», – перебила его грудастая мамаша резким тоном. «И мы не надирали задницы, мы обезглавили ублюдков. Скорее, они трахались в жопы, или, скорее, ее трахнули в жопу в кабинете Гата». После того, как первые несколько часов Наруто провел с ней, пытаясь поэкспериментировать, сколько его порций он сможет поместить в ее лоно, прежде чем оно переполнится. Только после того, как Наруто узнал, что ее матка может выдержать лишь несколько порций обжигающей слизи Узумаки, он решил прекратить эксперимент, который продолжался почти 7 часов. И тут маленький ублюдок, наконец, вспомнил, что поклялся выебать ее в жопу. На самом деле, скорее, она тонко или не очень тонко напомнила ему, что ему нужно влить несколько литров спермы в ее другую дырочку. Секс-сессия, которая не включает в себя несколько раундов анального секса, это вообще не секс-сессия. Учитывая, как сильно и сколько раз он трахал ее бедную попку, было чудом, что она вообще могла ходить прямо сейчас. Но им не нужно было знать этот маленький лакомый кусочек. Едва заметное подергивание глаза стало ответом на ее комментарий умник. Не обращая внимания на это грубое вмешательство, мы развернули Гата к людям и радостно наблюдали, как он был избит до полусмерти. Я могу понять, почему он покраснел, но я не помню, чтобы видела, как он посинел, невинно прощебетала Кушина, задумчиво подперев подбородок изящным пальчиком. Ей просто нравилось наблюдать, как ленивое выражение его лица сменяется выражением гнева или разочарования. Это ее заводило. Ради бога, это просто выражение, старая корга. О, прости, я была слишком занята, слушая твою чушь, чтобы понять, что ты имела в виду под красным и синим, огрызнулась в ответ пышногрудая мамаша, внутренне хихикая от удовольствия, когда ее сын чуть не вырвал себе волосы от досады. Неважно, когда именно это произошло, спросил Тазуна дрожащим голосом, его разум едва мог осознать тот факт, что бич их общества был уничтожен, и что теперь его богатство принадлежало им, и они могли тратить его. Несколько часов назад, небрежно ответила Узумаки с большой задницей, к Кто-то из ваших людей все еще выбивает дерьмо из гата на городской площади. Что? Дуэт Узумаки и Какаши вместе со своей командой безучастно наблюдали, как Тазуна и его семья на полной скорости выбежали из дома. Без сомнения, им не терпелось отомстить гата за то, что он сделал, что сделали с их семьей. Это было совершенно понятно. Ну а теперь, когда с этим покончено, Кушина небрежно встала и поправила свой жилет Джонина, заставив Какаши и Саски неловко поежиться, когда ее огромные сиськи задрожали и натянулись под прочной тканью. «Нам с Наруто нужно уйти. Ты можешь остаться, пока Тазуна не закончит свой бридж», чувствуя себя слишком неуютно от греховного тела пышногрудый Джонин, эротично покачивающийся в своей униформе, Какаши извинился и поспешил наверх, чтобы скрыть свое смущение. За ним последовал Саски. Сакура мысленно закричала от разочарования, когда грудастая мамаша обхватила руками Наруто, прижимая рыжеволосого парня к своим массивным сиськам с самодовольной ухмылкой на лице. «Убери от него свои руки, ты!» Она даже не смогла подобрать подходящего оскорбления для этой рыжеволосой соблазнительницы, чего бы она только не отдала, чтобы обладать таким крепким телом. Однако, какой бы красивой она ни была и как бы сильно она не завидовала ее массивным сиськам и заднице, Сакура все равно немного ненавидела Милфу за то, что та полностью завладела ее страстью. Предполагалось, что эта миссия даст ей возможность сблизиться с мужчиной ее эротической мечты. Она придумала несколько планов, чтобы привлечь его внимание. Если бы только эта женщина с огромной задницей не вмешалась, он был ее сыном, она это понимала, но было ли необходимо матриарху Узумаки прижимать его к своим массивным коровьим сиськам прямо у нее на глазах с этой самодовольной ухмылкой, как будто пожилая женщина насмехалась над ней. «Пошли», — протянул ленивый мальчик, пытаясь высвободиться из цепких объятий матери, и в конце концов, когда ничего не получилось, похлопал ее по мясистым щекам и покачивающемуся заду. От сильного шлепка по упругой заднице Милфы побежали мурашки, вызвав писку грудастый Джонин. Когда она отпустила своего сына и, мило надув губки, потерла свою попку, глаза Сакуры расширились от шока, когда она увидела, что происходит не совсем по-семейному. Он что, только что шлепнул свою мать по заднице, и она надулась на него, как будто он не шлепал ее по гигантской заднице. Что за херня? Если бы она знала, сколько раз дуэт Узумаки собирался трахнуться на обратном пути в деревню, она бы, наверное, умерла от шока. Встреча с Тимари. Несколько дней спустя, поскольку Наруто был ленивым и саркастичным человеком по натуре, было очень мало вещей, которые могли вызвать раздражение Наруто, кроме того, что заставляли его делать что-то напряженное без должной мотивации. Однако некоторые люди просто обладали врожденной способностью выводить его из себя. Анка Митараши, одна из учениц его полногрудой матери и второй начальник отдела пыток и допросов, была одной из тех людей, которые могли вывести его из себя самыми простыми вещами. Видя, как была задета его мужская гордость после того, как его милфоподобная мамаша разделалась с большим количеством головорезов, чем он сам, во время их рейда на базу Гата, он понял, что ему нужно больше частных тренировок, чтобы повысить свою боевую доблесть. Просыпаясь от вида пухлых губ своей матери, обхвативших головку его члена, после того, как она проглотила порцию его спермы, принял душ, съел свой завтрак, а затем прислонил упомянутую милфу к стойке, чтобы насадить на ее гигантскую задницу, как животное, и наполнить ее внутренности своей спермой. Он почувствовал себя немного лучше, но этого было недостаточно. Оставив свою пышногрудую мамочку прислонившейся к стойке с ее зияющей киской, из которой вытекала сперма, как из сломанного крана, Наруто отправился на площадку 44, чтобы начать свои частные тренировки, только для того, чтобы наткнуться на Анка. Увидев его полуголым из-за его привычки тренироваться без рубашки, особый Джонин так завелась, что она набросилась на него, хотя ему бы очень хотелось, чтобы она стонала под ним, пока он ласкал ее киску. Секса могло быть только столько, сколько нужно. Не то чтобы он не находил ее привлекательной или что-то в этом роде, скорее наоборот. Она была второй женщиной, с которой у него был секс сразу после главы клана Узумаки. Большие, пухлые сиськи, едва прикрытые сетчатым комбинезоном, широкие бедра, как у роженицы, и толстая попа, тщетно прикрытая оранжевой мини-юбкой, определенно выглядели в его глазах сногсшибательно. Эти округлости, от которых твердел член, вкупе с ее энтузиазмом и извращенностью составляли вполне привлекательную личность. Но каким бы сильным он ни был, всегда есть возможности для совершенствования. Он отправился в лес смерти тренироваться, а не ради какой-то девчонки. Если бы он хотел с кем-нибудь переспать, то мог бы остаться в своем собственном доме и выбить всю дурь из своей распутной и вечно возбужденной мамочки Милфы. Излишне говорить, что он вырвался из ее объятий после того, как она возбудилась. Он знал, что она отомстит, и, честно говоря, в тот момент ему было все равно. «Оставь Конохамару в покое, ты, большой придурок! Черт, я ненавижу свою жизнь!» Простонал обиженный рыжий, услышав громкий визг. «Во что этот маленький наглец вляпался на этот раз? Тебе действительно нужно смотреть, куда идешь, сопляк!» Прорычал Конкура, схватив мальчика за рубашку и подняв его, как невесомую куклу. «Брось ребенка и пойдем, Конкура!» Пробормотал Этимари сухим и безразличным тоном, скрестив руки на груди, пара развивающихся сисек. Кремовое боевое кимоно, подчеркнутое сетчатым нижним бельем, облегало соблазнительное тело молодой женщины. Пара формирующихся сисек изящно обтягивала ткань, переходя в тонкую талию, а затем невероятно расширяясь наружу, открывая впечатляющие широкие и толстые бедра. Большой военный веер, пристегнутый к ее спине, доходил до ее светлых локонов, собранных в четыре хвостика, и торчал наружу из-за выступающих ягодиц ее большой задницы сзади. «Да, послушай эту милашку, сделаешь», — лениво протянул Наруто, поворачивая за угол и приближаясь к сборищу иностранных генинов, засунув руки в широкие рукава своего черного кимоно. «Кто ты, черт возьми, такой?» Конкура раздраженно зарычал, отпуская Конохамару, и повернулся к рыжему, незаметно потянувшись к своей кукле. «Я слишком устал, чтобы отвечать на это», — ответил рыжий, полуприкрыв глаза и создавая впечатление, что он почти готов задремать, стоя посреди улицы. «Ребенок допустил ошибку и попросил прощения, так что давайте прекратим эту детскую ссору. Я согласна. Меня зовут Тимари из песка», — вежливо поприветствовала ее белокурая красавица, сделав шаг вперед и легкий реверанс. Это был скорее жест, чтобы продемонстрировать свои все еще подающие надежды сиськи, и Наруто в полной мере насладился этим зрелищем. «Я сожалею о моем брате, ребенка Кадзекаге, детях четвертого Кадзекаге». Это оказалось довольно интересным. Согласно сообщениям, у Кадзекаге было трое детей. Если эти двое были здесь, то третий должен быть здесь, как и мы. А, вот и он. «Ничего страшного, я Наруто Узумаки», наследник Узумаки ответил мягкой улыбкой. Датчики чакры вышли из строя, когда знакомое присутствие некоего существа опустилось на территорию. «Я так понимаю, вы здесь для сдачи экзаменов на Чунина?» Имя Узумаки привлекло внимание всех трех генинов, однако реакция была разной. Конкура был почти готов забыть о причине, по которой он пришел в деревню Листьев, сбежать обратно в свою деревню и спрятаться под кроватью от страха. Тимари слегка ухмыльнулась, услышав это имя. «Узумаки, да, покойный клан, по слухам, был полон помешанных на выносливости. Клан, известный своей невероятно долгой продолжительностью жизни, упругим телосложением, мастерством в искусстве запечатывания и сверхъестественным сексуальным мастерством. Теперь все встало на свои места. Теперь она знала, откуда у него такая суровая внешность. Его мать считалась самой красивой женщиной в мире, не говоря уже о том, что его отец тоже был не лыком шит, когда дело касалось косметики. С такими родителями неудивительно, что он был соблазнительно красив. «Это верно. Ты хорошо информирован, в отличие от тех ребят вон там», парировала Тимари с надменной ухмылкой, указывая на съежившихся студентов академии позади него. Помня об этом, ей действительно нужно было завоевать его расположение. Кто знает, может быть, после того, как их план будет выполнен, она займется им для собственного удовольствия. Наруто спокойно положил руку на плечо Конохамару, прежде чем тот успел взорваться и нарваться на неприятности. Он предпочел бы закончить эту встречу по-хорошему. «Кажется, вам не хватает одного товарища по команде». «Ах, а вот и он!» Тимари и Конкура смогли только ахнуть от удивления, когда рыжий внезапно переключил свое внимание на дерево и мягко улыбнулся, явно почувствовав чакру их кровожадного брата. Этот парень не был обычным генином, Шукаку. «А я-то думал, откуда исходит эта мерзкая вонь», прорычал Курама изнутри своего тела. «Наконец-то решил проснуться, ленивая задница», сухо спросил Наруто, вперев свои голубые глаза в зеленые зрачки мальчика, висящего вниз головой на дереве. «Прости, что не хочу видеть, как ты трахаешь свою мать в сотый раз за день». Ты когда-нибудь слышала застежки молнии? Это удивительное маленькое изобретение, которое останавливает выход твоего члена, когда обнажается немного женской кожи, последовал саркастический ответ девятихвостого зверя, и ты думаешь, что мы животные, как будто я позволю тебе смотреть, как я занимаюсь сексом с этой милфой, насмешливо фыркнул Наруто, удивив его, Генины с его внезапной реакцией на появление их брата. Только потому, что я тебя не вижу, это не значит, что я не слышу твоих гребаных стонов, сердито прорычал девятихвостый. Ради всего святого, сопляк, постарайся держать себя в руках, серьезно, у матери и сына Узумаки было больше секса, чем еды. Утренний минет, секс на кухне, перепиханы во дворе, развлечения в коридоре и бог знает сколько еще нелепых видов полового акта они изобрели только для того, чтобы трахаться, как безмозглые животные. И да, Рыжий уже давно закрыл эту маленькую лазейку в системе после своих нездоровых отношений с матерью после того, как он надрал Рыжему уши. Он был в прекрасных отношениях с Рыжеволосой, но ни за что на свете не смог бы вынести волнующую сцену, когда сын наклоняется над своей матерью раком и выебывает ей мозги. Попробуй-ка сдержаться, когда такая гигантская задница целый день трясется у тебя перед носом, раздраженно проворчал в ответ ленивый Генин. Тот факт, что я не нахожусь внутри этой жирной задницы 24 часа в сутки 7 дней в неделю, говорит о моем самообладании. Не могу поверить, что я настолько глуп, чтобы спорить с Узумаки, сухо пробормотал зверь из чакры, ложась на лапы и закрывая глаза в знак покорности судьбе. Его брови бешено задергались, когда Наруто возразил с чертовым правом. Споры с этими рыжеволосыми болванами никогда не приносили никаких плодов. Это было все равно, что разговаривать со стеной. Не могли бы вы представиться, Узумаки Мита, комплекс Узумаки, кухня. Слегка довольный собой рыжеволосый мужчина вошел в свой комплекс с горькой улыбкой, крепко сжав руки в кулаки. Он объявил добровольное голодание, чтобы не заниматься сексом в течение одного дня. Но, к сожалению, вскоре он понял, насколько это трудное испытание. Провести день, не засовывая свои яйца в дырки матери, оказалось сложнее, чем он ожидал. Он никогда не испытывал таких трудностей с тех пор, как Кушина всегда была рядом, чтобы наклониться и позволить ему использовать ее задницу, киску или рот в качестве источника спермы. Для парня, привыкшего получать 12 минетов за один день, не говоря уже о том, чтобы вколачивать несколько зарядов в киску или задницу Кушины тут и там, не отпустить ни разу было чертовски тяжело. По крайней мере, спарринг с Леймайта Гаем позволил ему отвлечься от суеты и не прибегать к тому, чтобы схватить случайную женщину на улице и оплодотворить ее. С момента их экзамена на Генина прошел месяц, если не считать миссии ранга Д и страны Волн. Достаточно сказать, что это была незабываемая миссия, особенно когда он и его мама объединились с дочерью Тазуны и довели ее почти до коматозного состояния из-за огромного удовольствия. Цунами навсегда запомнит ощущение, когда он подпрыгивал на 30-сантиметровом толстом члене Узумаки, а великолепная мамаша сосала ее пухлое вымя. Отлично, теперь он был еще возбужденнее. Как только он вошел в большую кухню, его голубые глаза мгновенно сфокусировались на обнаженной рыжеволосой девушке, которая стояла перед кухонным столом и, судя по запаху, готовила что-то очень вкусное. Это копна длинных рыжих шелковистых волос, изящные плечи, большая грудь, выглядывающая из-под передника, тонкая талия, широкие бедра, этот невероятно толстый зад и толстые бедра были узнаваемы безошибочно. Вид ее пышной попки, соблазнительно покачивающийся, вызвал такую реакцию, какую испытал бы любой гетеросексуальный мужчина, увидев соблазнительную попку. В следующую секунду его, прежде мягкий, член полностью поднялся и пульсировал, готовый выполнить свою работу с максимальным удовольствием. Его ноги беззвучно оторвались от безопасного пола, и он подошел к матери со зловещей ухмылкой, гордо выпятив член. Стоя всего в нескольких сантиметрах позади рыжеволосой, Наруто рванулся вперед и грубо схватил ее за массивные ягодицы, с ухмылкой раздвигая рыхлую массу плоти. Хотя мягкость и общая форма огромной задницы показались ему необычными, он был слишком возбужден, чтобы обращать на это внимание. Рыжеволосая никак не отреагировала, если не считать внезапного напряжения в плечах, когда почувствовала, как пара сильных рук схватила ее за пышную задницу и раздвинула ягодицы, словно в поисках сокровища. Все, что она хотела сказать, превратилось в нечто другое, когда она почувствовала, как длинный и чудовищно толстый кусок мяса вонзился прямо в нее, ее неподготовленный черный ход с животной скоростью, быстро двигаясь по всей длине, пока она не почувствовала, как его бедра коснулись мягкой массы ее пухлых ягодиц. «Я скучал по этой неотразимой заднице», — самодовольно прокомментировал Наруто, скользнув рукой по ее талии и ухватившись за массивные округлости ее груди, эффективно находя для себя идеально мягкие опоры. «Каждая капля спермы хранится только для тебя, и я собираюсь влить ее всю в твою толстую задницу». Рыжеволосая Милфа стиснула зубы как от гнева, так и от удовольствия, тряхнув головой, чтобы избавиться от белых пятен, появившихся перед глазами от дикого толчка молодого Генина. Этот член уютно устроился в ее заднице так идеально, словно был предназначен для ее розового бутона. Его мозолистые руки все глубже погружались в ее массивную женственную плоть, оттягивая подавшуюся назад Милфу, в то время как он мучительно медленно втягивал свой пульсирующий член, пока не вытащил все, кроме головки, прежде чем с кряхтением войти в нее. Ошеломляющий оргазм обрушился на сочную рыжеволосую девушку подобно метеориту, когда она почувствовала, как выпуклая головка огромного члена Наруто пронзает ее упругие мышцы заднего прохода без малейшего намека на милосердие, вонзаясь в нее по самую рукоятку. Как раз в тот момент, когда она подумала, что сила ее оргазма, как и его первого толчка, прошла, он также быстро отстранился и снова вошел в нее, пока его толчки не стали размытыми. Вскоре на кухне раздались знакомые звуки ударов плоти о мягкие сферы женской плоти, хрюканье грубого мужчины и крики женщины, когда пышногрудая рыжеволосая женщина была жестоко оттрахана хорошо обеспеченным генином. А вот и сперма. Наруто громко закричал, дико врезаясь бедрами в огромные ягодицы Милфы, как дикий зверь, вырывая сдавленные стоны из рыжеволосой, пока ее трахали, как обычную уличную шлюху. Один день, достойный того, чтобы приготовить обжигающе горячую сперму Узумаки, подходит к концу. Стройная рыжеволосая девушка беззвучно закричала, когда Наруто по всей длине погрузил свое мужское достоинство по самую рукоятку в ее анус, как будто связывая ее узлом, как животное, глаза ее закатились к затылку, когда она почувствовала, как толстая веревка за толстой веревкой из семени выплескивается внутрь ее кишечника. Все еще погруженные по самые яйца впускающую слюни Милфу, Наруто слабо застонал, когда толстая струя спермы промчалась через его член, с невероятной яростью пронзая головку и наполняя глубины Милфы до краев. «Твоя толстая задница сжимает меня так крепко». Закончив со своим освобождением, Наруто удовлетворенно вздохнул и вытащил свой размягчающийся член из зияющего ануса рыжего, зачарованно наблюдая, как он дергается и пытается обхватить несуществующий член, выпуская липкие струйки своей спермы на пол в процессе работы. Именно тогда все пошло под откос Наруто. «Милый, ты не мог бы объяснить, почему у моей мамы из жопы сочится сперма?» Глаза Наруто расширились до размеров обеденных тарелок, когда он понял, что звук исходит не от женщины, которую он только что трахнул в жопу, а из дверного проема кухни. Переведя взгляд на вход, рыжий увидел свою грудастую мамашу, прислонившуюся к стене с приторно-сладкой улыбкой на лице и неистовым гневом в фиолетовых глазах, когда она наблюдала за ними. Он сразу понял, кого только что трахнул анально. «Какого черта, бабуля?» — возмущенно закричал Наруто, когда понял, что его только что трахнули в жопу и он кончил в свою рыжеволосую бабушку. За исключением прически, все в матери и дочери было одинаковым, будь то размер их огромных сисек, бедра роженицы и титанические задницы. У Кушины были длинные волосы, доходившие ей до колен, в то время как у ее матери были короткие рыжие волосы, собранные в аккуратный пучок на макушке и скрепленные двумя заколками. «Кушина, ты счастливица, и это то, что ты получаешь каждый день, сын Козел, который топит каждый сантиметр твоего тела в своей густой слизи Узумаки. Неудивительно, что вы не можете навещать свою старую мать, как раньше», — поддразнивающим тоном заявила Мита Узумаки. Ее пышные ягодицы были покрыты густой спермой, когда она выпрямилась и повернулась к внуку и дочери, слегка покачивая невероятно толстыми бедрами. «И тебе, мой дорогой внучек, я не могу поверить, что эти яйца могут вместить столько спермы и выплеснуть ее за один раз». Действительно, упругий живот рыжеволосой Милфы был больше, чем когда-либо доводил Кушину до такого размера, до которого Наруто доводил Кушину, а из зияющего рта женщины непрерывным потоком лилась липкая жидкость. «Придурок». С другой стороны, Наруто хранил его целый день. Тот факт, что она без особых усилий приняла в себя столько спермы, сам по себе был чудом. «Бабушка, я хранил это для своей мамы». Наруто по-детски заскулил, глядя на свою самодовольно улыбающуюся бабушку, и на его щеках вспыхнул темный румянец. «Я весь день сдерживался, чтобы не кончить ей в задницу. Он прав, что, черт возьми, с тобой не так, ты только что забрала то, что по праву принадлежит мне». Кушина сердито прервала его, подойдя ближе и обняв сына сзади, властно потянувшись к его полутвердому мясному стержню, с которого капала сперма. «Наруто знает, что любая нагрузка от его яиц, для меня, я примчалась домой, чтобы он больше не мучился, только для того, чтобы обнаружить его по самые яйца в твоей зияющей заднице. Ты уже наелась его спермы, дорогая, что плохого в том, что твоя дорогая старушка-мама получила полную порцию густого семени своего внука?» Мита ответила широкой ухмылкой, нежно поглаживая свой все еще раздутый живот, наблюдая, как ее дочь гладит член Наруто, и он снова становится твердым до предела. «Кроме того, эти большие мальчики выглядят так, будто у них уже припасен другой груз для твоего чрева». «Конечно, так и есть», — надменно улыбнулась Кушина, гордо выпятив свою толстую грудь, когда член ее сына достиг пугающих 30 сантиметров в длину, что побудило ее быстро сбросить одежду и поднять член, бедра в стороны с ухмылкой, направленной на удивленное лицо ее матери. «Просто смотри, как твой внук показывает тебе, как сильно он любит твою невинную маленькую дочь, трахая ее как свою личную шлюху. Не жди, что я буду просто смотреть, дорогая», — горячо возразила пожилая мамаша, наблюдая, как ее великолепная дочь принимает знакомую позу раком для своего симпатичного сына и трясет пухлыми щеками от удовольствия, ее невероятно массивная покачивающаяся задница. «Теперь, когда его сперма плещется в моих глубинах, я понимаю, почему ты стала зависимой от спермы шлюхой». Игривого подшучивания между Милфой матерью и Милфой дочерью было достаточно, чтобы Наруто забыл обо всем и машинально приблизился к своей матери сзади, даже не обращая внимания на дырочку, которую он стоило ему войти, как он вонзился и засунул все 30 сантиметров жирного члена Узумаки в ее лоно. Кушина непристойно застонала, пухлые губки приоткрылись в беззвучном крике, а толстые трясущиеся сиськи непрерывно ударялись о ее подбородок, когда ее малыш входил в ее киску и пробивал заднюю стенку ее лона до самой грудной полости, вгоняя свое мясо в ее влагалище с диким изобилием. «Вот и все, малыш, покажи своей распутной мамочке, как сильно она хочет тебя. Ты скучал по ее замужней киску, обрюхатишь меня своими детьми. Ты ведь этого хочешь, не так ли? Это то, чего хочет каждый осел сын, видеть, как их мамы намазываются детской спермой». Прислонившись к кухонной стойке, Мита Узумаки наблюдала, как ее внук яростно вонзает каждый сантиметр своего толстого члена в киску ее дочери и колотит ее, как дикий зверь. По губам Кушины стекала слюна, ее тяжелые сиськи непрерывно шлепали по подбородку, а из ее огромных сисек с каждым толчком вырывались струйки густого сливочного молока, пока ее трахал сын. Она дала бы своей дочери несколько драгоценных минут, чтобы насладиться моментом, прежде чем украсть ее внука для себя. Он был слишком хорошо обеспечен, чтобы не трахнуть ее по-дурацки. Когда она услышала о распутстве своей дочери, она была несколько разочарована, но неохотно согласилась, поскольку по-прежнему любила своих дочерей больше собственной жизни. Она даже издалека видела, как они трахаются, как безмозглые кролики, и даже подумывала присоединиться к ним, чтобы испытать то, к чему пристрастилась ее дочь, но чувство вины всегда останавливало ее от этого. Но теперь, когда она на самом деле испытала на себе то, что все эти годы испытывала ее невинная дочь, она не могла ни в чем ее винить. Примечание к части. Не надо спрашивать, почему Мита жива, просто наслаждайтесь рассказом. Мэй и начало экзамена на Чунина. Деревня, скрытая в тумане. Леди Мизукаге, до нашего сведения дошло, что на этот раз экзамены на Чунина проводятся в деревне Листа, решительно объявил один из советников, глядя на невозмутимую и беспечно улыбающуюся женщину Каге. «Мы хотели бы знать, есть ли у вас какие-либо намерения отправить наших генинов для участия в конкурсе, соревнования», продолжил вскоре другой пожилой консультант. Мэй могла только смотреть на две окаменелости с довольным видом. «Давайте перейдем к делу, не так ли?» Начала она приторно-сладким тоном. «С каких это пор вы, старые ископаемые, имеете право задавать мне вопросы? А во-вторых, Что именно вы подразумеваете под нашими генинами? В моем правиле нет понятия «наш», есть только «мой» и только «мое», понимаете? Пот стекал по лбам старейшин, когда они осознали свои ошибки. Но, миледи, водяная игла вскоре вонзилась в иссохшую плоть мужчины, прежде чем он успел закончить фразу. «Я ничья не леди, ну, во всяком случае, пока нет. Мне очень жаль, леди мисс Агг другой». Старейшина чуть не наложил штаны, когда еще одна игла полетела в сторону уже хрипящего старейшины и пронзила его другое плечо с тошнотворным хрустом. «Я давал тебе разрешение говорить, нет, еще одна игла, тогда не разговаривай, мне пожаль, и еще одна, я начинаю удивляться, почему я назначила вас, старых летучих мышей, своими советниками». Мэй размышляла о чем-то своем, лениво поглаживая нижнюю часть своего изящного подбородка, в то время как старейшины дрожали от безудержного страха. «О, да, потому что мне нужен был кто-то, кто занимался бы моей бумажной работой». Другой старейшина, видя задумчивую позу Мизукаге, воспринял это как чудесную возможность проявить себя полезным и, таким образом, стать прощен за то, что осмелился подвергнуть сомнению ее решение. «Да, госпожа Мизука, ах, он был неправ, совершенно неправильно, потому что он стал еще одной мишенью для водяных игл Мизукаге. Я полагаю, что было бы жестоко заставлять вас в вашем возрасте выполнять за меня бумажную работу, поэтому я увольняю вас с занимаемых должностей», с нездоровым ликованием промурлыкала соблазнительная Мизукаге, крутясь вокруг плавающей массы водяных игл в своей руке. «Вы не можете этого сделать». Это было в тот момент, что двое старейшин поняли, что они по-королевски облажались, потому что милая улыбка на ее садистском личике стала еще слаще, а иглы, плавающие вокруг ее руки, изменили форму, превратившись в водяные сюрикены. «Что ж, тогда, как насчет того, чтобы я вычеркнула вас из вашей жизни?» «Нет, подождите, В следующую секунду по комнате разнеслись два глухих удара, и безжизненные тела старейшин рухнули на землю, их головы были пробиты до самой спины. По мановению ее пальца два тела вскоре превратились в фиолетовый пепел и исчезли из виду. «Это было скучно», — небрежно пробормотала Мэй, возвращаясь к своему похожему на трон креслу, покачивая толстыми бедрами из стороны в сторону. Она была искусительницей во всех смыслах этого слова, но ни в коей мере не была такой всепрощающей, как ее сестра. Единственные, кого ее сестра не простила и не пощадила, были те, кто оскорбил ее маленького мальчика, но она не пощадила никого, кто даже посмотрел на нее неправильно, не говоря уже о тех, кто посмел плохо отзываться о ее мужчине. Некоторые люди просто так ничему и не научились. Возвращаясь к затронутой теме, экзамены на Чунина были для нее отличной возможностью. Однако она должна была отдать должное своей старшей сестре за то, что та была такой хитрой. Кушина приложила немало усилий, чтобы эта новость не дошла до нее, но, к несчастью для ее сестры, она была хитрее ее, особенно когда речь заходила о Наруто. «Хорошая попытка, дорогая сестренка», — самодовольно пробормотала она, облизывая свои пухлые губки с соблазнительной ухмылкой, когда читала объявление для сдачи экзаменов на Чунина. «Но я не могу позволить тебе самой добыть весь член Узумаки, ей оставалось только выбрать самых многообещающих генинов, чтобы они прошли финальную стадию перед приглашением в деревню Листьев. Но никто ничего не говорил о том, чтобы прийти пораньше, например, отправиться в Коноху прямо сейчас, верно?» «Конечно, они этого не сделали». «Подожди, маленький негодник, тетя Мэй покажет тебе, какой соблазнительной может быть женщина, Коноха». Команда номер 7 прибыла на верхний этаж Академии как раз вовремя, чтобы стать свидетелем того, как Генин в зеленом костюме получил удар ногой в живот и столкнулся с ней со стеной коридора. Спрятав руки в рукава своего черного кимоно, Наруто спокойно направился к источнику суматохи, приподняв бровь. «Привет, Ли, и привет, Тентин», — вежливо поздоровался он, помогая Ли встать, изогнув бровь, прежде чем повернуться к девушке из группы. «Не возражаете объяснить?» На Тентин было белое платье без рукавов с высоким воротником, красная отделка и рисунком в виде розового пламени слева, темно-бордовый оби был повязан на ее невероятных бедрах, под ним на ее толстых бедрах были надеты чулки в сеточку, а черные сапоги на высоком каблуке подчеркивали округлость ее пышной задницы. Для человека, помешанного на легендарной присоске, можно подумать, что маленькая девочка хотела бы поработать над увеличением размера своих сисек. Но нет, у нее была самая толстая задница в ее поколении, Сразу после Сакуры, конечно. «Привет, красавчик!» С ухмылкой поприветствовала его шатенка, дерзко поцеловав рыжего прямо в губы, к большому неудовольствию Сакуры, прежде чем наклониться к его уху и тихо прошептать что-то соблазнительное. «Ну, по крайней мере, остальные сочли это соблазнительным. Мы пытаемся не высовываться, из-за того, что нас пинают ногами. Ну, на самом деле, мы этого не учли», смущенно призналась она, и на ее щеках появился легкий румянец, когда она посмотрела на своего молчаливого товарища по команде. «Ты же знаешь, что он откровенно игнорирует нас, верно?» — тихо спросил переодетый Изума, наблюдая, как рыжеволосый парень заводит оживленную беседу с девушкой с булочками и ее странной стрижкой под горшок. «Я знаю», — безучастно ответил Катицу. «Должны ли мы что-нибудь предпринять, если ты хочешь, чтобы леди Кушина кастрировала тебя ложкой и засунула твои яйца тебе в глотку? Тогда обязательно сделай что-нибудь». Все в деревне, не говоря уже о том, что все народы знали, насколько собственнической и чрезмерно заботливой была Кушина Узумаки по отношению к своему единственному сыну, независимо от того, сколько они спорили и ссорились большую часть времени. Некоторые несчастные ублюдки усвоили этот факт тяжелым, жутким и тревожащим образом. «Тебе не обязательно объяснять это так доходчиво, Катицу. Ты же знаешь, что из-за этой женщины мне снятся кошмары. Это если ты каким-то образом выживешь из-за этого, казалось бы, нормального и невинного на вид парня. Ты делаешь только хуже, тупица. Я пытаюсь заставить тебя понять, придурок. Секс с Тен-Тен. Ну, похоже, твои хулиганы заняты чем-то другим», — безучастно прокомментировал Наруто, глядя на двух переодетых чунинов, спорящих друг с другом. «Ребята, хотите присоединиться? Это заманчиво. Но нет, мы останемся еще ненадолго», — надулась Тентин, скрестив изящные руки на своей пухлой груди. Высокородный и могущественный Хьюго в своей бесконечной мудрости и прозорливости пришел к выводу, что нам нужно наблюдать за непобедимыми генинами, чтобы должным образом противостоять их столь же непобедимому нападению на нас во время экзаменов на выдающегося чунина. «Итак, это так, да или нет, Наруто?» Рыжий приятно усмехнулся, быстро уворачиваясь от кулака Тентин, нацеленного ему в череп. «Просто шучу, хотя я и не знал, что ты можешь быть такой саркастичным. Попробуй быть в одной команде с двумя сильными мира сего, постоянно кричащими пламя молодости, и Хьюгой, запутавшимся в гендерных вопросах, который был посохом покрепче, чем посох лорда третьего, засунутый ему в задницу». Тентин громко зарычала, топая ногой по земле, как разъяренный бык, и двинулась на Наруто. «Эй, Тентин, успокойся», — мягко успокоил ее Наруто, отступая на несколько шагов от неуравновешенной девушки, которая пыталась взять себя в руки. Оба не подозревали, что одного члена их команд не хватает. Так продолжалось до тех пор, пока Наруто не заметил, что за его спиной никого нет, даже Сакуры. «Где мои товарищи по команде?» «Ли тоже ушел», — заметила Тентин. «Черт, можешь повторить это еще раз? Им потребуется около 7 минут, чтобы покончить со всем этим. Если бы мы включили драматическое появление Гая Сенсея, а также его чистолюбивую лекцию Ли, я бы сказал, что у нас есть в общей сложности 10 минут для себя», — неопределенно предположил Наруто, заработав смущенный взгляд девушки с большой задницей. 10 минут – это более чем достаточно, чтобы сделать то, что я запланировал. Возможно, ты захочешь начать рассуждать здраво, потому что я чертовски запутался и на самом деле не в настроении думать. Как насчет того, чтобы зайти в класс, спустить штаны, положить свою великолепную жирную задницу на стол, раздвинуть за эти красивые длинные ножки и позволишь мне лизать твою непослушную маленькую киску следующие 10 минут? — предложил Наруто с самодовольной ухмылкой. «Тебе этого достаточно? Потерпи 15 минут, достань свой толстый член, и мы договоримся», — горячо завизжала пышнотелая девчонка, вталкивая Наруто в класс с голодным выражением в глазах. Она собиралась проигнорировать его комментарии о толстой заднице в пользу угощения, которое он предложил. После поспешной и неуклюжей попытки разорвать на себе штаны, Тентин вскоре растянулась на столе с широко раздвинутыми ногами, в то время как Наруто жадно лизал, целовал и трахал языком ее блестящие нижние губы. С ее губ срывались сдавленные стоны, когда она обхватила своими мощными ногами голову своего любовника и жадно посасывала его член. Любопытная чунин Садару, ее привлекли странные звуки в комнате, и она обнаружила, что стоит как вкопанная у входной двери, наблюдая за тем, как сын Хокаге засовывает свой чудовищный член в глотку девушки с толстой задницей, яростно жуя ее киску. Излишне говорить, что девушка с пучком волос затащила в комнату мило краснеющую девушку, и 15 минут растянулись на полчаса. Бедная Садару вышла из комнаты, неловко прихрамывая, с румянцем на щеках и заметно раздутым животом. Тем временем, добрый день, госпожа Мизукаге, мы рады видеть вас прибывшей в целости и сохранности. Надеюсь, путешествие не было утомительным. Спасибо, все было прекрасно, спокойно ответила Мэй, подходя к воротам деревни Листьев в сопровождении высокого мужчины с повязкой на глазу. У ворот рыжеволосую и ее телохранителя встретили два чунина и взвод Анбу. Надеюсь, Хокаге не занят, мужчина, стоящий позади пышногрудой рыжеволосой Мизукаге, почувствовал, как по его лбу стекает крупная капля пота. Как будто тебе было не все равно, занят он или нет. Привратники, не подозревавшие о проделках семьи Узумаки, просто покачали головами и с легким поклоном указали в сторону деревни. Конечно, нет, он ждал тебя. Мэй Узумаки небрежно прошла через ворота в деревню в сопровождении взвода Анбу, в то время как Ао, ее телохранитель, следовал за ней сзади, чтобы следить за возможными нападениями. Лишь немногие знали, что Мизукаге заранее нанесла неофициальный визит в деревню, но все равно лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Ао, почему бы тебе не пойти и не встретиться с Хокаге? Растерянное выражение его лица заставило Мэй вздохнуть и оглядеться в поисках посторонних. Леди Мизукаге, я должен настоять на том, чтобы сначала встретиться с лордом Хокаге. Такое действие может быть воспринято как знак неуважения и... Заткнись, или я убью тебя. Излишне говорить, что у Одноглазого больше не было никаких сомнений по этому поводу, когда он побежал к башне Хокаге. Кушина и Мэй, хорошо знакомая с комплексом Узумаки и его расположением, Мэй направилась прямо в главное здание учреждения и вошла, не потрудившись спросить разрешения. Между Узумаки никогда не существовало основ этикета. Спартанский вид дома был именно таким, каким она видела его несколько раз до этого. Ее старшая сестра, в отличие от нее и некоторых других, никогда не уделяла особого внимания предметам роскоши. Пока ей было комфортно, у нее ни с чем не возникало проблем. И последнее, но не менее важное. Ее взгляд с ужасом остановился на старшей сестре, сидевшей на диване в дальнем конце гостиной с книгой в руках. Сестру, которая была для нее примером для подражания с раннего детства. Сестру, которая была для нее источником утешения, обретала силу и мотивацию всякий раз, когда их тренировки достигали новых уровней жесткости и жестокости. Сестра, которая пела ей, когда ей снились кошмары, когда ее оставляли в дикой местности во время их тренировок. И сестра, которая родила своего рыцаря в сияющих доспехах. К сожалению, та же самая сестра увела своего рыцаря и даже не потрудилась извиниться, хотя это ничего бы не изменило. «Привет, старшая сестренка. Я тоже рада тебя видеть, сестренка», — сухо произнесла Кушина. Ее взгляд был спокойным и собранным, что только еще больше раздражало Мэй. Рыжеволосая старшая точно знала, почему Мэй сказала «старше», а не «большая». Кстати, красивое платье, но она знала, как обращаться со своей младшей сестрой. «Спасибо тебе, дорогая сестра», — она просияла от волнения, эффектно покрутившись, чтобы продемонстрировать свои достоинства. И, боже, как же она выпендрилась. Рыжеволосая сногсшибательная красотка была одета в длинное синее платье, доходившее ей до колен и прикрывавшее руки и нижнюю часть массивных молочных желез. Платье было расстегнуто с правой стороны от талии вниз, демонстрируя нездоровое количество длинных ног кремового цвета. Из-под синего платья выглядывала подходящая по цвету мини-юбка, обтягивающая ее широкие, как у Матроны, бедра, полные ягодицы и ляжки в сеточку. «Все такая же бесстыжая, как всегда», — пробормотала Кушина после минутного молчания со скучающим и невозмутимым видом на ее лице. Конечно, она была не из тех, кто говорит о стыде, когда на ней была дежурная форма, на которой четко было написано «трахни меня» из-за того, насколько она была обтягивающей, но ее сестра тоже не замедлила кончить. Мэй посмотрела на свою невозмутимо смотрящую на нее сестру, и это говорит женщина, которая ежедневно трахает своего сына, должно быть, тяжело постоянно думать об этом, самодовольно парировала старшая Узумаки, соблазнительно облизывая губы, просто чтобы позлить свою и без того раздраженную сестру. О, как же ей нравилось дразнить свою очаровательную младшую сестру, особенно когда речь заходила о ее ленивом сыне. Этот вопрос ранил уязвимое сердце Мэй, проносясь прямо сквозь ее защиту и взрываясь в центре ее души. Когда она в депрессии опускала голову, находиться вдали от племянника само по себе было тяжело, особенно когда она вела себя так, будто ей все равно, но знать, что ее толстозадая сестра проводит лучшее время в своей жизни со своим мужчиной каждый божий день, было все равно, что смотреть, как кисами из обуза обнимают друг друга с мужскими слезами, текущими по их лицам.